обоим, — вежливо заметил аббат Радульфус, — что если все случившееся согласуется с ее намерениями, то, как бы там ни было, теперь святая Уинифред находится на своем собственном алтаре в нашей церкви. То есть это и есть конечная цель ее намерений. И святая Уинифред находится там, где желает быть. Граф Роберт обворожительно улыбнулся. «Не совсем так, святой отец», — сказал он. «Ибо сюда она прибыла несколько иначе. Она находится в Шрусбери, потому что именно я, выдвигая свои претензии и принимая во внимание претензии других сторон, почел справедливым вернуть ее в Шрусбери, откуда началось это ее необычайное странствие, дабы именно здесь предоставить ей возможность самой выбрать место, где она желает остаться. Во всяком случае, святая Уинифред ничем не выказала своего неудовольствия против того, чтобы остаться в моей часовне, где ее приняли со всем почетом. Сюда я привез ковчежец добровольно. Однако я не отказываюсь от своих претензий. Святая Уинифред пришла ко мне, я с радостью принял ее, и если будет на то ее воля, я увезу ее с собой обратно и положу на алтарь не менее богатый, чем ваш». «Милорд», — вмешался приор Роберт, с трудом сдерживая возмущение, — «ваши доводы не выдерживают критики. Раз уж святым дано обращать себе на пользу деяния даже злых людей, то, несомненно, с не меньшим успехом им дано обращать во благо деяния людей доброй воли. Мы бесконечно обязаны вам за то, что вы возвратили нам нашу святую. Но от этого ваши претензии на нее не становятся более весомыми. Вот уже более 7 лет святая Уинифред счастлива, находясь у нас. В наш дом она и вернулась. Отныне она не должна покидать нас. Однако она дала знать брату Тутилу, что прониклась сочувствием к разоренной рамсейской обители, — вмешался Герлуин, настаивая на своем, — и что она желает уйти отсюда. И она ушла, дабы помочь нам. Насколько я понимаю, все три стороны настроены весьма решительно, — заметил граф Роберт твердо и спокойно. Не стоит ли нам довериться какому-нибудь беспристрастному судье и согласиться с его решением? В покоях аббата повисло напряженное молчание. «У нас есть такой судья», — промолвил, наконец, аббат Радульфус властно и твердо. «Пусть святая Уинифред сама явит нам свою волю. В последние годы жизни она была весьма ученой женщиной. Она толковала Писание своим монахиням, а теперь будет толковать его своим почитателям. Когда епископа посвящают в сан, то предсказания о его будущей деятельности получают, кладя ему на плечо Евангелие, раскрывают его и читают какой-либо стих. Вот и мы проведем свой выбор по книге, положенной на ковчежец святой Уинифред, и будем считать, что такова и есть ее собственная воля. Зачем отдавать право выбора кому-то другому? Право, которое принадлежит святой Уинифред». После продолжительного молчания, покуда все собравшиеся оценивали столь неожиданное предложение аббата, граф Роберт произнес с явным удовлетворением: «Согласен». Катфаэлю показалось, что граф просто смеется. «Это будет воистину справедливый суд. Святой отец, дайте нам 2 дня, чтобы привести свои мысли в порядок, еще раз оценить справедливость наших претензий и помолиться о том, что долженствует каждому из нас. А послезавтра пусть состоится выбор по книге. Каждый из нас обратится с иском к святой Уинифред и смиренно примет ее приговор». «Просвети меня», — попросил Хью Катфаэля, когда час спустя они сидели в его сарайчике. «Я не бывал на собраниях епископов и архиепископов. Каким образом веления небес толкуют при выборах по книге, о которых говорил аббат Радульфус?» «Разумеется, я знаю обычный способ предсказания будущего, когда наугад открывают Евангелие и тыкают пальцем в страницу. Но какой в этом смысл при посвящении епископа в сан? Ведь если предсказание окажется плохим, то ничего уже не сделать, епископа уже поздно менять». Катфаэль снял с огня стоявший на решетке жаровни кипящий горшок и поставил его на земляной пол охлаждаться, Затем бросил на угли пучок сухой травы, чтобы пригасить пламя. И лишь потом неторопливо и осторожно разогнулся и сел подле своего друга. «Сам я, как ты понимаешь, тоже не присутствовал на подобных собраниях», — сказал он. «Епископы собираются в своем узком кругу. Но что удивительно, итоги выборов каким-то таинственным образом становятся известны. Наверное, кто-то умышленно выбалтывает их. А может, и выдумывает. Но выборы эти происходят именно так, как сказал аббат, причем в весьма торжественной обстановке. Во всяком случае, так мне рассказывали. Евангелие кладется на плечо избираемого епископа, его открывают наугад, после чего кладут перст на страницу. «Кто это делает?» – потребовал ответа Хью, спрашивая о самом существенном и сомнительном моменте во всей процедуре. «Ну, я как-то не спрашивал. Наверное, архиепископ или тот епископ, который проводит обряд посвящения в сан. Разумеется, это может оказаться и друг, и враг, но я уверен, что все делается честно. Впрочем, кто знает? Так или иначе, выбранный стих из Евангелия говорит о будущей деятельности нового епископа. Иногда весьма точно. Достославному вустерскому епископу Волстону выпал вот такой стих. «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Иным повезло меньше. Знаешь, Хью, что вышло Роджеру Солсберийскому, который впал в немилость у короля Стефана? «Связавши ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю». «Трудно поверить», — воскликнул Хью, поднимая скептически сдвинутые брови. «Неужели никто не припомнил ему этого после его падения? Интересно, что послали небеса Генриху Винчестерскому, когда его посвящали в сан? Пожалуй, даже я мог бы подобрать подходящий стих». «Думаю, ему выпало что-нибудь из Матфея, там, где он говорит, что ложные пророки умножатся среди нас. Что-нибудь вроде: если начнут кричать «Вот Христос!», не верим. Но толковать тут тоже можно по-разному». «На этот раз там, где Евангелие не говорит предельно ясно и не допускает разночтений, придется, пожалуй, изрядно потрудиться», — заметил Хью. «Как думаешь, почему аббат Радульфус пошел на это?» «Разумеется, удачный ответ можно подстроить, но едва ли аббат пойдет на такое. Неужели он так уверен в справедливости небесной?» Катфаэль уже задавал себе этот вопрос и пришел к выводу, что аббат и впрямь свято верит в выборы по книге и рассчитывает на то, что Евангелие подтвердит право Шрусбери на владение ковчежцем святой Уинифред. Катфаэль не переставал дивиться тому, что странным образом ожидает чудо от ковчежца, в котором мощи святой Уинифред пролежали всего-навсего трое суток, после чего вновь упокоились в родной валлийской земле. И более того, дивился от бесконечной милости, которая распространялась на этот ковчег через многие-многие мили, несмотря на то, что вместо святой Уинифред в ковчежце лежал обыкновенный грешник. Некая невидимая аура чуда витала над ее алтарем. Святой здесь не было, не было никогда. Но некий дух ее принесен сюда и являл ее присутствие удивительными милостями. «Думаю, аббат уверен в праведности суда святой Уинифред», — повторил Катфаэль. «Он понимает, что по-настоящему она никогда не покидала и не покинет нас».